чемоданчике остались почти все ее вещи. Не беда. Есть еще старая одежда на хранение у Мишиной сестры Веры. Но сестра на вопрос о ней недоуменно разводит руками. Видимо, сплавила на базаре. Думала, что вряд ли когда-нибудь еще свидится с Стасей. За дочь заступилась Мишина мать. «Я ничего не знаю, Тася. И не впутывай меня в свои дела. Миша здоров?» «Здоров. Ну и слава Богу. Он не собирается в Киев?» «Приедет. Мечтает о встрече с вами». Варвара Михайловна от радости хотела улыбнуться, но привыкла держаться с невесткой строго и сейчас ничем не выказывала свои чувства. «Меня по дороге обокрали, — Варвара Михайловна грустно говорит ей Тася. — Ничего не знаю, — безразлично произносит Варвара Михайловна и протягивает Тасе подушку. — Больше у меня ничего нет». Тасе и грустно, и смешно. Пропал чемоданчик, но теперь в дороге под головой у нее будет не жесткое ложе, а мягкое. Далее события описывает она сама. И вот как раз в Москву ехал приятель Миши Николая Гладыревский. Он там на медицинском учился, и мы поехали вместе. К дядьке идти не хотелось, и Михаил говорил: «Ты к нему не ходи». Николай устроил меня в здании на Малой Пироговской. Техничка одна мне комнату уступила. И вот я там жила, ходила пешком на Пречистенку, брала вещи, которые мы там оставили по дороге из Вязьмы, и таскала их на Смоленский рынок. Потом получаю письмо от Михаила. Он спрашивает, как в Москве насчет жизни, чтобы я у Николая Михайловича спросила. А дядька мрачный такой был, говорит: «Пускай лучше там сидит. Сейчас здесь как-то нехорошо». Я ему так и написала. Костю в Москве встретила. Он страшно возмущался. «Как это Михаил отпустил тебя? Поезжай обратно в Батуми». Недовольство Кости было оправдано. Он не знал тогдашних взаимоотношений Михаила и Таси. Считал двоюродного брата таким же влюбленным в свою жену, как и раньше, и не мог уразуметь, как он послал жену в большой, совершенно неизвестный ей город, где у нее не было ни жилья, ни средств к существованию. Тася позже считала, что Николай Михайлович послужил Булгакову прототипом для образа Филиппа Филипповича в «Собачьем сердце». «Знаете, я, как начала читать, сразу догадалась, что это он. Такой же сердитый, напевал всегда что-то, ноздри раздувались, усы такие же пышные были. Вообще он симпатичный был. Добавлю, что и жил он там же, где Филипп Филиппович, в Обуховом, ныне чистом переулке, напротив Пречистенки, против пожарной части, в большой отдельной квартире бельэтаже, был врачом-гинекологом. Имел там свой кабинет, занимался частной практикой. Он тогда на Михаила очень обиделся за это. Собака у него была одно время, доберман-пинчер. Кстати, история этой собаки очень интересна. Она пропала. Соседи поговаривали, что ее, гуляющую во дворе, отловила вместе с бездомными псами специальной части, занимающейся этим, или украли люди, сдирающие шкуры с породистых собак и делающих из шкур шапки-ушанки. Коля Гладыревский работал в хирургической клинике профессора Мартынова, где проводились тогда модные опыты по омоложению людей. Там же служил, видимо, доктор Борменталь, персонаж «Собачьего сердца». По данным 1931 года, ассистентом клиники числился Блументаль. 18 сентября 1921 года Тася пишет Надежде в Киев. «Я все живу в общежитии у Коли. Я послала Мише телеграмму, что хочу возвращаться. Не знаю, что он ответит. Костя все время меня пилит, чтобы я уезжала». Директор гостиницы, куда пришла телеграмма, мельком прочитал текст «Связь».